Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1419. Спасшего нас и призвавшего званием святым. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. В этом стихе апостол использует совершенный вид, говоря: «спасшего нас». Верующие во Христа Иисуса спасены. Их не следует воспринимать как тех, кто уповает на спасение в конечном итоге, но как тех, кто уже спасен. Спасение не является благословением, получить которое можно – только на смертном одре и воспевать на небесах. Его можно получить, обрести и наслаждаться им сейчас. Каждому христианину Бог уготовил полное спасение согласно своему замыслу. Он установил для него спасение, и это было исполнено. Христианин спасен также и благодаря цене, заплаченной за него. «Совершилось!» – воскликнул Спаситель перед смертью. Верующий также обретает совершенное спасение через завет Божий, ибо, совершив грехопадение в Адаме, он обрел жизнь во Христе. Это совершенное спасение сопровождается священным призывом. Те, кого Христос выкупил своей смертью на кресте, в свое время призываются к святости силой Божьего Духа Святого. Они прекращают грешить, они начинают стараться быть похожими на Христа, они избирают праведность не из-за принуждения, а благодаря стремлению к святости своей обновленной природы, которая ведет их к радости в благочестии, точно так же, как и ветхая природа влекла к наслаждению грехом. Бог избрал и призвал их не потому, что они были праведниками, а для того, чтобы стали такими. Святость творится в людях Его деяниями. Добродетели, которые мы видим верующим, являются результатом Божьей работы, как и само Его искупление. Таким образом проявляется милость Божья во всей своей полноте. Спасение дается милостью, потому что сам Господь дарует его. И что побуждает его спасать грешников, если не любовь к роду человеческому? Спасение дается милостью, потому что Господь действует таким образом, что наша собственная праведность не играет никакой роли. Такова привилегия верующего. Спасение уже при жизни – таково свидетельство его призвания свыше – праведная жизнь».